Глава 5. Миша. Вернувшись к себе в номер, я никак не ожидал застать там Лесю. Я, конечно, просил Оксану, чтобы горничная делала влажную уборку через день, но с утра, а не в обед. А тут еще и моя зазноба пришла. Но, судя по ее лицу, она совсем не ожидала застать меня здесь. Но раз она пришла, я просто не могу не подразнить ее. Предложив Лесе раздеться, я прошел по комнате и по-хозяйски развалился в кресле. Оттянул галстук, расслабляя узел, и с интересом посмотрел на красивую девушку. Ох, как же она пыхтела, злилась и молча ненавидела меня, надув свои губки. А сколько шальных идей у меня в голове по отношению ее ротика. Медленно расстегнув пуговицы спереди на платье, малышка потянула бретели с плеч, оголяя сантиметр за сантиметром своего тела. Я с удовольствием наблюдал за чудесной картиной и едва не вспыхнул, когда увидел, как соски торчат из-под тонкого кружева лифчика. Блять, как же хочется коснуться их руками, сжать между пальцами и прикусить зубами, чтобы Леся застонала от удовольствия. Чувствую, что мне грозят одни рваные штаны. Член так налился, что готов наплевать на все, схватить девчонку и в охапку и оттрахать без прелюдий. Но нет, я так не мог, точно не сейчас. Леся, смотря мне в глаза, склонилась и спустила платье по бедрам. Тряпка рухнула у ее ног, а девушка, выпрямившись, продемонстрировала красоту своего тела. Кружево черного цвета не прятало ровным счетом ничего, и я лишь возбуждался от того, как плотно оно облегало округлости, тем самым призывая меня сорвать белье и насладиться самыми пикантными местами. Кажется, я ошибался, говоря, что у нее третий размер. Больше. Но черт, как же красиво грудь смотрится в этом лифчике. Сука, давно не испытывал подобных чувств. Возбуждение было такой силы, что импульсами пробивало в поясницу. Я руками сжал подлокотники и наглым взглядом прошелся по стройному телу. Уже не мог дождаться, когда же она снимет с себя всю одежду, да и не верил, что Леся наконец-то решится мне довериться. В номере стало душно. Я стянул с шеи галстук, отшвырнул его на пол и напрягся, когда гадюка завела руки за спину и, щелкнув крючками, сняла с себя лифчик. В глазах потемнело и рассыпались сотни искр от прекрасного вида, о котором я мечтал уже третий день. Сочная грудь с коричневыми сосками призывно смотрит на меня и манит. Схватить, сжать, зацеловать. Черт, кажется, я становлюсь слаб перед этой женщиной. Все мои мысли только о ней. Леся отбросила лифчик и, нырнув пальцами под резинки трусиков, спустила их, позволив упасть к ногам. Душу обожгло, нахлынула страсть, и я взглядом застыл на манящем треугольнике. Волосы аккуратно подстрижены на лобке, но не убраны полностью. Она не бреется, и это, черт возьми, так заводит. Часто ли у меня встречались такие девушки? Да и никогда. «Бери». Неожиданно произнесла гадина, а я, резко поднявшись с кресла, прошел к ней. Она не дрогнула, стояла, смотрела на меня, как дикая кошка, и ждала моих дальнейших действий. Я застыл рядом, взглядом уткнувшись в ее карие омуты. Да чего же красивая стерва. Слегка приоткрытые пухлые губы, вздернутый нос, взгляд, в котором отражается призыв к действиям. «Ты оказалась права. Я нарушу свои принципы, буду действовать против правил». Рукой осторожно схватил ее грудь и заметил, как она вздрогнула, но осталась стоять на месте. Тогда я положил большой палец на сосок и слегка надавил, наблюдая в ее глазах изменения. Я уверен, между ее ножек давно уже пожар, и я сейчас же намереваюсь это проверить. Сжал грудь и услышал тихий стон из ее рта. Улыбнулся и второй рукой накрутил черные волосы на кулак, заставив Лесю запрокинуть назад голову. Ее дыхание было тяжелым и частым, а я с удовольствием наблюдал, как от этого высоко поднимается грудь. Хмыкнул и скользнул рукой вниз по лобку. И от того, что я сам испытал другие ощущения, мне показалось, что я вот-вот кончу в штаны. Никогда не думал, что короткий треугольник волосков будет действовать на меня так оглушающе. Внутри все напряжено, натянуто, словно струна. И боюсь, если я сейчас опущу пальцы на несколько сантиметров вниз, то правда взорвусь на месте. И это будет самый странный, но очень фееричный оргазм в моей жизни. Хочу показать тебе, каково это быть с настоящим мужчиной. Я уверен, что твой бывший наполовину не доставлял тебе удовольствия, которое сегодня подарю тебе я. Левой рукой собрал все волосы в кулак и сжал у корней, заметив, как Леся скривилась, ощутив некую боль. Резко скользнул пальцами ниже и ощутил под ними горячую мокрую плоть. Набухла в ожидании моих ласк. «Ты течешь. А знаешь, у меня возник вопрос. Как часто ты делала минет?» «Практически каждый день. Рот у меня рабочий. Сосала, не пересосала». «Кажется, рабочий у тебя как раз-таки язык. А если серьезно?» «Я предпочитаю куни. Да-да. И мне же стоять на коленях перед мужчиной. Наоборот, пусть мужчины становятся предо мной на колени и вылизывают так долго, пока я не устану кончать и орать от диких оргазмов. Но вряд ли меня чем-то можно удивить, ведь там орудовал своим языком не один мужчина». «Какая же ты язва. Думаешь, я поверю в этот бред? Ты не та, кто будет отдаваться первому-второму». Я скользнул пальцами ей во влагалище и услышал сдавленный стон в ответ. «Но я подарю тебе наслаждение, не переживай. Пищать будешь от восторга». «Делай уже свои грязные делишки, и я пойду работать». «Так скоро хочешь избавиться от меня?» Леся приподняла голову и прошептала мне прямо в губы. «Скорее, чем ты думаешь». Прищурился, пытаясь уловить ее настроение. «Скорее избавиться хочет. Ты же горишь от моих касаний». «Ну и что? Может, реакция моего тела говорит о том, что я женщина и могу чувствовать? Так я не скрываю, что реагирую на твои прикосновения». «Но?» «А ты всерьез поверил, что я готова вот так по щелчку отдаться тебе? По собственному желанию?» Я не совсем понимал, что она имеет в виду. Высунул пальцы из ее киски и, отпустив, сделал шаг назад. «Чего ты? Передумал? Бери, тебе же так хочется. Удовлетворяй свои потребности. Я же для этого создана». «Все женщины, наверное, созданы для того, чтобы удовлетворять желания похотливых дядечек. Так давай, делай, что хочешь, и вали. Я потерплю, чего уж там, нам не привыкать». «Ты дура?» «Конечно. А как же иначе? Я же подстилка. Разве могу я быть умной? Ты думаешь, я бы стал тебя насиловать?» «Нет, зачем? Я же сама тебе отдалась». Я резко приблизился, схватил ее за волосы на затылке и прошипел, смотря на нее сверху. «Ты мне нужна для обоюдного удовольствия. И да, ты дура, раз считаешь себя девочкой для развлечений. То, что я хочу тебя, не значит, что ты должна раздвигать передо мной ноги по щелчку. Я хочу, чтобы ты отвечала мне взаимностью. Трахаться мы будем только тогда, когда ты сама захочешь получить удовольствие. Но запомни, ни один урод к тебе не подойдет. Ты теперь только моя». «Попробуй, запрети мне», — прошипела она мне в лицо, а я оскалился. «Не сомневайся и запомни, если ты сама посмеешь с кем-то флиртовать, я тебя накажу». Сорвал с кровати покрывало и прижал к ее груди. «Прикройся». Леся перехватила тряпку, а я отошел от нее. Чувствовал себя идиотом, пытающимся завладеть девушкой, которая не согласна на секс. «Блядь, только подобной херни мне не хватало. Я что, гребаный насильник?» Прошел по номеру, стянул себе костюм и галстук и отшвырнул на кресло. «К черту работу. Надо друзей вызвонить и нажраться, иначе я сдохну после такого стресса». «Нет, мать его, надо же было обо мне так подумать». Сбросил брюки и рубашку, натянул шорты с футболкой, надеясь отправиться побухать в бар. Манал я эту работу с таким дерьмовым настроением. Вот так и настраиваюсь перебирать бумаги по отельному бизнесу. Появляются всякие шикарные девицы и крышу уносят до ближайшего курортного городка. Забрал телефон и пошел к выходу, всеми силами стараясь не обращать внимания на эту дуру. Взбесила до невозможности. «Не забудь шлюху позвать, чтобы помогла справиться с возбуждением», — крикнула Леся, когда я нажал на ручку двери. Обернувшись, взглядом просканировал ее ногое тело, едва прикрытое покрывалом, и, застыв на лице, грубо произнес: «Обязательно. Не ходить же мне со стояком». И захлопнул дверь с обратной стороны. «Козел!» — услышал приглушенное и размашистым шагом спустился вниз. «Сука, как будто дерьмом облили. Подобного ощущения раньше у меня не случалось. У меня всегда с бабами было все по обоюдному согласию. А тут придумала же. Бери, трахай, удовлетворяй свои потребности, она потерпит». «Да серьезно, твою мать? Для этого есть шлюхи, которым похуй на свою репутацию. Мне снять напряжение, им бабла срубить». Ну, Леся, только она могла такое придумать. Красивая, чистая девочка, от которой пахнет цветами и теплом, подумала, что я могу осквернить ее. Как вообще такое в голову пришло? Да, хочу ее до зуда в пальцах, но я хочу взаимности. Я же видел и даже чувствовал, что она хочет меня. Но и подумать не мог, во что это все перерастет. Или она думала, что таким образом я от нее отстану? Получу в доступ тела, удовлетворю потребности и свалю? Хер там. Она моя, и я сделаю все, чтобы Леся поняла, что от меня так просто не отделаться. Алло, Егор, ты занят? Привет, на пляже лежу, а что? Забухать надо. Чё, уже? Так быстро? Хмыкнул друг в трубку, а я выдохнул, бросив взгляд на растерянного администратора. Уже. Взрыв мозга, сука. Быстро, друг. А ведь это только начало. Егор, пожалуйста, не умничай. И без тебя фигово. Что произошло? При встрече расскажу. Можешь свою зазнобу на пару часиков оставить или отвезти ее к Леське? «Зазноба все слышит, и если я узнаю, что ты обидел мою подругу, я лично обрею тебя налысо», — произнесла Карина угрожающим тоном. «О, брат, тебе повезло, мне обычно обещают яйца оторвать», — признался Егор, а я хмыкнул. «Ну, веселуха у друга, кажется, Карина идеальная подруга для моей гадюки». «Ладно, Блонди, пусти мужа побухать». «Отпускаю, но только без тёлочек». «Не переживай, если что, я сам лично отобью Егору яйца». «Тогда я спокойно», — хмыкнула Карина и звонко чмокнула мужа. «У меня просто идеальная жена», — подтвердил друг и тут же добавил. «Через полчаса в баре на набережной Аркадии. Только Блонди завезу к твоей истеричке». «Егор, еще одно плохое слово о моей подруге?» «Ну ладно, прости, моя истеричка. Это просто невозможно. Пошли уже собираться». «До встречи», — буркнул я и сбросил вызов. Стоя на улице, отыскал глазами свободное такси. Ждать Егора в отеле не было сил. Хотел я сейчас пересекаться с гадюкой, иначе дело натворю, за которое придется потом извиняться. Да и вообще, придушить хочется за то, что посмела подумать обо мне такую херню. Поэтому решил дождаться друга в баре. Нужно скорее привести свои нервы в норму, иначе дело закончится плохо. «Миша?» — услышал с парковки знакомый голос и, обернувшись, выматерился. «Какого хуя?»